Глава 44. Он повел меня обратно к внешним восточным воротам храма. Они были заперты. И сказал мне Господь: «Эти ворота будут заперты и не откроются, и не пройдет через них человек. Господь Бог Израилев прошел через них, и потому они будут заперты. И лишь правитель, только правитель может воссесть в них, чтобы совершить трапезу пред Господом. Он должен входить в них через притвор и таким же образом выходить обратно». Проводник через северные ворота провел меня к храму. И я увидел, что храм Господа наполнен славой Господней. Я пал ниц. И сказал мне Господь: «Человек, внимай, смотри и слушай. Запомни все то, что я говорю тебе об уставах дома Господня и правилах его. Запомни, кто может войти в храм, а кто должен покинуть святилище. И скажи упрямому народу Израилеву: так говорит Господь Бог: хватит тебе творить мерзости, о народ Израилев! Тем, что вы привели в святилище мое чужаков, не обрезанных ни сердцем, ни плотью, вы оскверняете святилище мое. И это в то время, как вы приносите мне пищу мою, жир и кровь. Мерзостями своими вы нарушили договор со мною. Вместо того, чтобы самим нести службу в святилище моем, вы сделали служителями при святилище моем чужеземцев. Так говорит Господь Бог: никто из чужеземцев, не обрезанных сердцем и плотью, не должен входить в мое святилище, в том числе и те чужеземцы, что живут среди сынов Израилевых. А левиты, что покинули меня, отступились от меня во время отступничества Израилева и стали служить своим идолам, понесут наказание за свое преступление. Они станут прислужниками при моем святилище, будут нести стражу при храмовых воротах и прислуживать в храме. Они будут закалывать животных, приводимых народом для всесожжения и жертв. Они будут, как слуги, прислуживать народу. Они прислуживали народу перед идолами их, они ввели народ Израилев в гибельный грех. Вот за это я занесу на них мою руку, говорит Господь Бог. И понесут они наказание за свое преступление. Не будут они впредь приближаться ко мне, не будут моими священниками, не будут приближаться к моим святыням и к святыне святынь. Понесут они свой позор и наказание за все мерзости, которые совершали. Я велю им прислуживать в храме, возложу на них обязанности по всем работам в храме. Лишь священникам-левитам из потомков Цадока, которые продолжали служить в святилище моем, в то время как сыны Израилевы от меня отступились, лишь им будет позволено приближаться ко мне. Они будут служить мне, будут предстоять предо мною, чтобы приносить мне жир и кровь, говорит Господь Бог. Они будут входить в мое святилище и будут прислуживать за моим столом, будут совершать богослужение мне. Когда священники входят в ворота внутреннего двора, они должны быть одеты в льняные одежды. Ничего шерстяного не должно быть на них во время богослужения в воротах внутреннего двора и в храме. На головах у них должны быть льняные повязки, на бедрах льняные штаны. Священники не должны опоясываться ничем таким, от чего могли бы вспотеть. Перед тем, как выйти на внешний двор к народу, они должны снять с себя одежды, в которых служили, оставить их в служебных помещениях при святилище и облачиться в другие одежды, чтобы народ через их одежду не соприкоснулся со священным. Священники не должны брить головы, но не должны и отпускать длинных волос, они должны стричь волосы. Ни один священник не должен пить вина перед тем, как войти на внутренний двор. В жены священники не должны брать ни вдовы, ни разведенной, но только девушку из народа Израилева, или же вдову священника могут они взять в жены. Пусть они учат мой народ тому, что есть священное, а что не священное. Пусть объясняют народу моему, что чисто, а что нечисто. Священники должны разбирать судебные тяжбы и судить по моим законам. Они должны исполнять все наставления мои, все предписания о праздниках моих и свято чтить субботу. Священник не должен оскверняться приближением к мертвому телу. Только ради отца, матери, сына, дочери, брата или сестры, если она не была замужем, может он допустить такое осквернение. После этого, совершив обряд очищения, он обязан ждать еще 7 дней, а затем, когда пойдет к святилищу на внутренний двор, чтобы нести службу при святилище, он должен принести очистительную жертву, говорит Господь Бог. А что касается надела священников, я сам буду их наделом. Не давайте им земельных владений в Израиле, ибо я сам их надел. Хлебные приношения, очистительные жертвы и возместительные жертвы будут их пропитанием, и все заклятое в Израиле принадлежит священникам. Первины всякого урожая, любое приношение из всех приношений ваших, все это принадлежит священникам. И первую выпечку из муки нового урожая отдавайте священнику, и тогда прибудет благословение на доме твоем. Священники не должны есть мясо птиц или животных, которые издохли или были задраны дикими зверьми.